Алло. Давай бабло. Алло. Бабло, будешь давать и как положено. Алло. Давай бабло. Или будешь гореть. А, ну молодец, поздравляю тебя. Так пранк проводится. Вот я хочу такую же программу. Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Конечно, конечно. Удачи. Да, да, да. Я жду тебя дома. А у тебя хорошая жопа-то. Я тебе адрес скажу, хорошо? Чтоб давай. Оттрахать туда. Да, да, да. Люблю тебя. Давай, пока. А я тебе своим пальцем поебу. Блин. Давай бабло. Какое бабло? Отдавай вот, бабло. Или вот, будешь гореть. Куда тебе бабло? Куда? Бабло для меня, это все. Ну приезжай, полмешочка я тебе выделю. Вы мрази, блядь. И бабло ну, сдавать мне. По полной программе, власть. Ну приезжай, полмешочка я тебе отсыплю. Да, да, да. Че, ты думаешь, я жадный? А у тебя хорошая жопа-то. Ну как тебе сказать, уж не больно, уж я не молодой. А что ты хотела? Чтоб тебе не страхать туда. Тебе делать нечего, что ли? Или ты сильно старая? Из ума выживаешься. Блять, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз напурнала бы. Твоим ебальником паршивым, страшным. Я не сказал бы, что я уж больно страшный. Ой, бледёша. Это вот надо посмотреть, кто из нас кто. Ты или я. Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Чья-то жопа мне моргнула своим карим глазиком. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Ой-ой-ой, какая ты извращенка. Да, да. Сейчас ебутся, то не пальцем. В общем, сейчас идем. Бабка идет моя. И сейчас вам пизды по первой программе будет. Хорошее дело. Ну, бабку не надо, надо помоложе. Бабку, ну что, старенькую трахать неинтересно. Бабка... Надо, чтоб нормальную. Бабка пойдет моя. И там вас успокоят. Бабку нельзя трахать, грех. Надо молодых ебать. А что старуху? Разве можно, ты что? Успокойся. Ложись, бай-бай. У тебя пора, бай-бай. Ну давай, родная. Ты даже авторитет. Ну, блядь, попались. Попались уже крепко. Чего-чего? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибы у тебя, автоматик. Мне? Козёл-то, блядь, еле уже говоришь, блядь. Ты еблан, блядь. Ты пасть свою закрой нахуй, сука, я сейчас найду, сука, блядь, горло перележу, блядь, козёл ебаный, блядь. Баблю свою закрой, блядь, гондон ебаный, блядь. Тварина, блядь, ну-ка приходи сюда, блядь. Ты урод ебучий, блядь. Ты чё, скотина, блядь? Иди сюда, нахуй, козёл, блядь, ебаный, блядь. Так, ты чё, тварь? Мать попутал, что ли, блядь, сука, блядь, ебаная, блядь? А если ты я... Ты чё, вякаешь-то? На кого вафельницу свою открыл, блядь? Блядь, дам сосать. Охуел, что ли, блядь? Я тебе пасть порву, еблан, сука, блядь. Ты чё, блядь, сука, куда звонишь-то, тварина, блядь, ебучая, блядь? А? Ты чего, вякаешь-то, блядь, тварь ебаная, блядь? Я маму твою трахаю. Я тебе пасть порву, сука, ебучая, блядь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Трахаю? Я тебя в рот ебал, блядь, сука ебаная, блядь. Иди сюда, нахуй, тварь ебучая, блядь. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она... Ты блядина, блядь, иди сюда, нахуй, сука, блядь. Ты человек, кашет там, блядь. Алло. Будет. Ты, гондон, еще раз сюда позвонишь, я твой номер определю, сука, я тебя найду, блядь. Понял, падла, блядь? Еще раз только пробуй позвонить, блядь. Ты на соплях. Чего ты, блядь? Ты на соплях умеешь играть. Я определю твой номер, блядь, тварина, блядь. Ты дозвонишься сюда, блядь, гондон, блядь. Я говорю, чего я тебе, блядь? Я тебе говорю, что... Еще раз позвонишь, блядь, я сказал тебе. Я определю твой номер, блядь, я тебя, сука, найду, блядь. За лупу. Я тебя, блядь, нахуй в жопу выебу, сука, блядь, понял? Ебаном, козлина, блядь, ебучая, блядь. Ты это, урод. Сейчас только позвони, блядь, сюда, нахуй. Урод ебучий, блядь. Что тебе надо, блядь? Блядь, застрелю, нахуй. Чего тебе надо, блядь, гондон, блядь? Скажи мне, что тебе надо, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас. Вот и ты пошел ты нахуй, гондон, блядь. Сейчас тебя позовешь, убью нахуй, сука. А? Алло. Да. Что ты хочешь? Ты кто? Сидор Петрович. Чего надо? Тебя в жопу, да, тарахует, наверное, там. А? Так, ты меня так достал, короче. Да? Козел. Короче, завтра я напишу заявление, и тебя самого в жопу поимеют. За лупу. Звонишь, я тебя найду и тебе яйца вырву, понял, козел? Да ладно, его засидят. Да. Это ты пиздюк. Привет. Короче, ты урод. Тебе сидеть, что ли, хреново? Ты, блядь, съебанный в рот, ты... Заткнись, уебок. Хуебанный в рот, блядь, понял? Да. Привет. Здорово. Это ты пиздюк. А? Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор ты, пидор, понял, нет? О, вот так вот. Пидорас ты, понял, нет? Чё ты, Лёх, там бушует, Андрюх? Ты, блядь, будешь ёбаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ёбаного в рот, блядь, понял, нет? Ты чё там? Слышишь ли ты, всё слышишь ли, понял, нет, да, блядь? Ну-ну. Что случилось-то? Пиздюга, блядь, ты узнаешь. Я тебя, падла, понимаешь, я сам? Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Чего случилось-то у тебя? Ты пидорас! Ладно, все. Ты что поселась-то? Алло? Слушай, ты хуила, блядь. Ты что, хуел-то, блядь? Ты же тросишь, блядь, свое. А другие-то слова знаешь? Ты в армии был? Другие-то знаешь слова или нет? Только одно слово и знаешь. В школе ты учился? Грязный. Знаешь, иногда и трезвым надо быть. Интереснее жить-то будет. Пока. Ты в арт-парк жил? Да. Номер! Скажи свой номер! Сука, ты дурак, что ли, совсем? Ты сам сюда позвонил. Я еду в рот, ну нахуй! Куда ты приедешь-то? Ты какой? Где ты этот номер взял? Да. Какого хуя звонишь сюда? Кто? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Ты не охуел, мужик, а? Нет. Случайно, блядь. Где свой номер? Чего? Пристрелю нахуй. Кого, блядь? Приеду в Гротну нахуй, понял? Грохало хуево. Алло? Это твой номер. Что? Засранец, ебаный, я тебе сказал, я через этот узнал адрес твой, я тебе, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Ты кого стращаешь и кому звонишь? До свидания. Слушаю. Давай, бабло. А? Деньги отдашь или как? А ты чего, ряхнула, что ли? Отдавай бабло, или будешь гореть. Ты кому звонишь-то хоть? Бабло, будешь давать и как положено. Кому хоть ты звонишь-то? А у тебя хорошая жопа-то? Чтоб тебе оттрахать туда. Слушай, ты, дурочка, ты в тюрьму-то хочешь сесть? Там тебя сделают. Хочешь? Я тебе своим пальцем. Сейчас участковому звоню, и все это твой номер зафиксирован у меня. Ты хочешь сесть на пяточек? Хочешь там посидеть? Блядь, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. Твоим вот так вот, там тебя накурнают. Страшным. Понимаешь, тебя там накурнают. Пяточек получишь? И тебе там накурнают. Дайте медный грошек, господин хороший. Давай, бабло. Ну что, хочешь на пяточек получить? Да, да, да. За оскорбление? Да, да, да. Да, хочешь? Значит, получишь. Сейчас звоню участковому, жди. У меня номер зафиксированный, откуда ты звонишь. ты даже авторитетный. Да. Так, что ты хочешь, короче? Что ты хочешь, бля? Ты что, охуелся, что ли? Чего тебе надо? Ты... Слушай, ты, придурок, что ты хочешь, а? Тебе, бля, заняться нечем, что ли? Внимательно. Ну, это я тебя слушаю. Слышь, ты, блядь, обдубашенный, обхуяшенный. Горе... Слышь, ты овца, блядь. Подпертый, блядь. Ты куда звонишь-то? А? Нахуй ты мне надо, я за щеки палку ставил. Чего? Нахуй ты мне надо, я за щеки палку ставил. Слушай... Ну, приди тогда сюда и ставь еще раз. Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Ты ж ставил, ты ж знаешь. Нахуй пошел, еблан, косорылы. Соси хуй, не нагибаясь, блядь. Дебил, ну, нахуй. Я попру, блядь, хуёв. Да. Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быта, блядь. Не говоря про ноги. Слышь, блядь, тебе заняться нехуем, что ли? Пошел нахуй. Ты чё, с утра накатил стакан, тебя попёрло на поговорить, что ли? А? Хуй через плечо, ёптай. Сука. Блядь, я этот телефон вычислю, мать уже, блядь, на конях, вычислю телефон твой и пизда тебе. Да? Ну давай попробуй, ёптать. Пидорас ты, блядь. Я пидорас? Это ты, ублюдок, ебаный нахуй. Чё тебе надо-то, блядь? Тебе заняться с утра нечем, нахуй. Я... Чепушила ебучая. А? Ты, блядь, герой Хасан. Чебурашка, нахуй. Я тебя поставлю вообще на учет к смертологу. Да поставь, ёптать. Попробуй, нахуй. Мозговой. Я тебе еще раз говорю, попробуй поставь, блядь. Слушай, я... Да хуя таких поставил, блядь. Ёб, блядь. Че? Ты пизди, твоя баба, блядь. Все сказал. Слышь, ты, блядь, герой Хасана, блядь. Это хуем помахаю. Все. Гандон. Ты унесенный ветром. Давай, вычисляй побыстрее, да приезжай, я хоть тебе ебало начищу, нахуй. Я к пидорам не хожу. Не ходишь? Долбоёб, блядь, на тебя заява кинута. Да давай, кидай, ебучая. Так, что ты хочешь, короче? Пошел ты нахуй, заебал, блядь, еще раз позвонишь, нахуй. Чепушила. Слушай, где твоя мама работала? Слышь, иди на стакан еще накати, да спать ложись, чепушила. Ты знаешь, что заставочный... Пошел нахуй. Алло. Да? Ты, бля, вообще что, заблудился в этой жизни? Чего? Заблудился в этой жизни. Заблудился, да? Ну так слушай-ка, ты, наверное, не туда попал, заблудился. Слушай, ты, придурок, что это хочешь, а? Да. Алло. Здорово. Здоров, пидор. Слушай. Слушай, ты, придурок, что это хочешь, а? А ты? Слушай, ты ебанутый, блядь. Ну, он все сказал. Животным, блядь, жраф, блядь, северного оленя. Поговорить захотелось, что ли? Бабу найди. Резиновую, придурок. Что ты меня заебнешь ночью? Уже подрочил, что ли? Что ты меня заебнешь ночью? Алло? Пошел нахуй. Вы что сейчас звоните? Я сейчас в милицию позвоню, надоели уже, бляди. Одна ты позвонишь, распечатай. Да? Алло? Да? Я тебе, бля, даже в рот не дал бы. Чего там? Слушай, где ты нахуй, блядь? Куриная башня. Дерьмо, сюда здесь, сволочь. Слышь? Да? Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быта, блядь. Не говоря про ноги. Если ты еще будешь сейчас звонить, мы опять позвоним в милицию. Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь, я же сказал... Вот целый час. Ты не звонишь, да. Я спал, блядь. Так, у меня определитель номера стоит. Я сейчас вызову милицию по вашему адресу, понял? Слышь, еще раз позвонить туда. Покинь площадку. Понял меня? Я... Еще раз позвонишь, я милицию вызову, наряд. Я там пинзы побью. Алло. Слушай, где ты нахуй, блядь? Куриная башка, блядь. Чего ты там это? Нахуй пошел, еблан косорылы. Ты куда звонишь-то? Сука, еб... Соединение... Да. Алло. Алло. Слушай, а... ты нахуй, блядь, куриная башка, блядь. Ты, блядь, вообще что, заблудился в этой жизни? Слушай, твой номер определился? Я сейчас позвоню в Ростелеком. Такой нахуй тебя пошлют. Что, блядь, ты сказал? Тварь, теперь, блядь. Генерал-майор. Это кладбище. Вам пора, наверное, туда. Слушай, я тебе, блядь, так попробую, блядь, хуёв, блядь. На кладбище. Я это с вами говорит кладбище. Пошел нахуй. Алло. Слышишь, у тебя, блядь, жопа не мыта, блядь. И козёл, ноги. Телефонный козёл и шаг. Слушай, где ты нахуй, блядь? Жалко ведь вас, нищета ёбаная. Хозяин-то тебе вылупит яйца-то. Ты будешь как этот, блядь, турецкий подданный. Цыганин Сокурского приедет тебе. Зубкова? Да-да. Ты бабка кого-то перепутала. Кого она перепутала? Слушай, ты же этот дебил. Кто с нами разговаривает? Телефонный козел. А, телефонный козел разговаривает. Ну, до свидания тогда. Сусок, ты коровий. Коза, объявнилась? Куда вам вызвать скорую помощь? В туалет не заходили? На зоне знаешь, как делать с таким-то булдуном? Лохматый ты хуй. Тебе же башку вот шубут скоро. Тебя вычислить, дурак, тебе спутать. Ганин Шакушек приедет. Алло. У вас давно коза сдохла? Давно. Коза объявнилась? А? У вас давно коза сдохла? Алло. Я не видела, что еду сдохла. Сдохнет у тебя коза. Кого принесла? Мишу? Таня, нахуй звонить, а? Телефонный козел. Вот телефонный козел замолчал, блядь. Что тебе надо? Социаль. Да. У вас давно коза сдохла? Сволочь паршивая. Я тебя сейчас вычислила и позвоню твоим родителям, и ты будешь знать, кто ты такой и почему вы остались без телефона. На зоне знаешь, как делать с таким-то булдуном? Я тут жду кода, дядюшко. Жалко ведь вас, нищета ебаная. Да, козел, слушай. Ну, флюхтеры пробовал? Ты, козел, ты куда звонишь? Козел. А? Телефонный козел. Вот я номер твой определил, а теперь сейчас наряд к тебе приедет. Ты понял, да? На зоне знаешь, как делать с таким добром? Ты, козел, ты слушай меня, гандон. Я еще раз тебе говорю, через 10 минут у тебя будет наряд. Ты потом посмотри, как ты будешь петь песенки, блядь. Ты понял, да, козел? Вот. Потом посмотрю я на тебя, как ты будешь прыгать. Зачем ты мне слова говоришь? Ты же этот дебил. Ты, гандон недоебанный. Что ты хотел? Я сейчас приду, твою маму трахать буду. Ты понял, да? Чуть-чуть. Ты фраер ебаный. Сейчас облава приедет. Нет, ты понял, да? Сколько классов кончил? Я что ли? Я ЦПЩ, а ты что? Сколько классов? Фраер ебаный, блядь. Не дод... Тебе что, не доделали, да? Или маму ты трахать будешь? Телефонный козел. Я тебе говорю, какой ты козел. Я теперь самого буду петушить, как последнего проститутку буду петушить тебя. Ты понял? Козел ебаный, блядь. Справа. Телефонный козел. Слушался, кликуху принял. Ваське похвалон. От Адидаса? Да. А, ну так вот он тебе скоро вставит в жопу. На зоне что, как делать с таким-то булдуном? Понял? Зачем да. ты слова говоришь, когда они неисполнимы? Неисполнимы. Так вот ты-то, ёбаный мелешь, который год уже. Тебе не надоело, да? Цыганин с Ракульского приедет, тебе выпотрошит. Иди, хозяин на переправе, уже ждет тебя. Жалко ведь вас, нищета ёбаная. Какая нищета, ёбаная мать? Сам-то ты, этот, сусок-то одну кликуху принял суска коровьего, теперь еще телефонный козел ты. Понимаешь ли? Понимаю. Твоя кликуха коровья вымя теперь в справочнике. В справочнике, да, во. Так вот надо, приедут ребята скоро с ОБХС. И разберутся, где моторы, где лодки. Сейчас Понял? Он приедет. Понял, лодки, моторы там всплывают. Еще кое-какие вещицы. Ты же это, дебил. Чтобы заодно все прокрутить. Вот, а то мало, говорит, этого. Хули на телефон, говорит, этого. Все, говорит, ну, пустяки. Вот уже естественно доказали, что это да. Паспорта есть, все. Сейчас облава приедет. Сколько классов кончил, говори. Какие классы, ёптвина, я забыл, когда в школе забыл. Сколько классов кончил? Кто, Дидас? Ты же этот, дебил. Дебил. А ты-то не дебил, да? Если толк будет. А толку не будет, значит, всю жизнь будешь свистуном. Так жизнь тебе, мне 80 годов уж, пиздюк ты беспутый. Меня уже джил. Мне только вон мачетой раз махнуть по твоей башке, и все, пиздец. Да, у меня дед такой же был. Ага. За две бутылки сосок, как и ты, корови, залез к нему, блядь, в холодильник. Ну, дедка его тут же, нахуй. Два выстрела в затылок, дробью, нахуй, пиздец. Ну, понял? Я вымя. Ну, понял вы? И ты дождешься этого же. Где моторы? Где лодки? Вы вообще-то здоровый человек. Если с вами что-то не так, вам надо к врачу. Да. Где моторы? Где лодки? А? В космосе. Мне только вот мачетой размахнуть по твоей башке, и все, пиздец. А ты себе по яйцам размахни, будет приятно. Зачем такие слова? Не пробовал. Да, они неисполнимы. Тебе поговорить нечем, что ли? Позвони мне завтра, а? На зоне... Я буду очень рад. На зоне знаешь, как делать с таким-то булгуном? Да мне хоть хрен как делают на зоне. Вот себе сделай харакири и будешь доволен. Кто в законе коровье вымя? Ты что ли? Приятно. Сичка ты моченая. Ты же этот дебил. Ну, ты думаешь, я в карман полезу отвечать тебе, что ли, придурок? Сколько классов кончил, говори. Да сколько бы не кончил. Какая тебе разница, дебил? Ты же этот дебил. Этот, блин. Кто в законе? Тебе... Кто, да кто? Что ты как пацан, ребятенок? Сидеться, что ли, тебе не сидится, а? Сиди ты успокойся, дебил. Кто? Конь в пальто. Твоя баба хренова! Треплешь как чмо! Цыганин, урод! Что приедет, тебе выпал. Алло! Мне только вон мачетой размахнуть по твоей башке и все, пиздец. Вы хоть в курсе, куда вы звоните? Алло! Да. Да, и куда? А, во флюхтеры пробовал? Ага. А? Структуры-то знаете какие-нибудь? Да. В органы. На вас подали заявление, заява. Сейчас вот уже я зафиксировал твой номер. И уже раскрутка пошла, понял? Угу. Еще позвонишь? Сейчас. Пиздец тебе, ты понял меня? Сейчас я Сережке позвоню. Едут, и вас тут... И всем передай. Шестой отдел хорошо работает. За... Еще один звонок и все. Понял? Соскучился? А? Соскучился, что ли? Тебе, мне 80 годов уж, пиздюк ты без спуска. И что, и мозгов не прибавилось 80 годов? В жопу, что ли, все спустились? А, дебилоид? Уже я зафиксировал. Не научили, что ли, тебя ничему? Понял? Года-то твои. Так ведь и просрешься на зоне-то. Сейчас облава приедет. А? Сейчас облава? Приедет. Так вот, давай. Шито-крыто делай, по-быстрому. Сейчас я Сережке позвоню. Они едут, и вас тут всех накроют. Ну, давай, накрывай. Да. Ну. Чё это? Поняй, давай. Я Сережки. Срать на твоего Сережку. Сережек в мире знаешь сколько? Покруче твоего есть Сережки. Ну, дашь чего? Вымя теперь справочники. Ну, еще чего? Телефонный козел. Ты-то? Так да я думаю, что даже хлеще козла-то ты. Не знаешь проституточек? Тебе-то что ли? Да ты сам как проститутка. Кто? Ты? Кто? Ну, что скажешь? Госту. А? Не перекрестился? Жалко ведь вас, нищета ебаная. Кого вас-то? Это тебя жалко, урод, блин. Дожил до 80 годов, а мозгов не нажил. А я думал, ты крыса. Так это ты крыса, натуральная. Чмо ты хреново, блин. Просрань ты, блин. А ты сосок. Тупорылая. Ну, чё ты мне скажешь? Чего? Да я видел таких уродов, как ты, ещё хлеще. Пидорасы, блин. Попрой. А я думал, ты крыса. Да, какой Гриша? Тиганин Шарского приедет, тебе выпотрошит. Пошел ты в жопу. Да. Телефонный козел. Кто? Где моторы? Где лодки? А? Чего? Это кто говорит? Телефонный козел. Вот именно козел форменный. И закончил на этом, понял? Мне только вон мачетой размахнуть по твоей башке, и все, пиздец. По твоей надо сначала ебнуть, чтобы ты не заикался тут нахуй. Понял? Я слушаю внимательно. Ну, слушаю. Телефонный козел. Козел? А не Ишак? А? Ишак? Да. Эль козел. Мне только вон мачетой размахнуть по твоей башке. Все, пиздец. Внимательно слушай. Телефонный козел. Слушай, ну ты или без ума совсем. Да. Ведь я только что приехал, поставил машину. Я сегодня целый день не был дома. Как я мог кому звонить? А? Значит, ебанутый ты полностью, блядь, такая. Где моторы? Где лодки? А? Подойди-ка, 88-й. 88-й занят, звоните позже. Да? Соленый огурец по тебе плачет. Знаешь как? Соленый огурец забивает страху. Хочешь поговорить? С придурком, с огурцом, вонючим. Кусок ты коровий, крикуху тут надо обмывать. Давай обмоем, приходи. Я тебя звала сегодня уже. Кто? Ну, приходи. На оленях приедем. Да, давай. Зажарим, съедим. Да, тебя на пересылке бы, блядь, в Челябинске. Так делали бабы. Да? Тебя там уделали бабы? И у тебя проблема по поводу или что? Пиздюк ты беспутный. Я девочка. Знаешь как? Соленый огурец забивает сраку. А, то есть у тебя такие были проблемы, я тебе сочувствую. Лохматый ты хуй. Да. Ну, извини, как кто на что учился? О, вот это уже да. Да, тоже да, да. Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Да? Ну, давай. И тебе удачи, да? Не болей только, хорошо? Всего хорошего. Научись в мотивациях по-русски. Я не умею по-русски, прости. Только так, как могу, по коме, да? Иди. Давай, удачи. Переправи, уже ждет тебя. Хорошо. Давай, я выхожу уже, да? Счастливенько. А? Я уже выхожу. Да. Давай, встретимся. Счастливо. А. Угу, пока. Ну, внимательно слушай. Сусок, пять коровий. Сусок, ты коровячий. Ты, курва, отстань от нас. Какого тебе надо, демона, а? Дурак ты. Знаешь как? Телефонный козел. Соскучился, что ли, дебил? Соленый огурец по тебе плачет. Не, да по тебе не соленый. По тебе банан. Или кабачок побольше. Знаешь как? Соленый огурец забивает сраку. А кабачок не знаешь? А? Знай, когда это, вот ты начнешь. Знаешь, вот тогда и помалкивай, раз знаешь. Слушай, помалкивай, никому не рассказывай. Забитый ты наш. Сок ты коровячий. Ну. Да это ты дебил. Ой. Клюкуху принял. Чего говоришь? Клюкуху принял. Сусок ты коровий, кликуху тут надо обмывать. Сам ты коровий, да ты не коровий даже, козячий, ё-моё. Сосок, блин, точно. Как же ты себе кликухи любишь придумывать? А? Чё не скажешь, говна. Кто? Знаешь как, соленый огурец забивает сраку. Хватит звонить по этому телефону, вы звоните неизвестно кому. Достали уже. Крыса! Давай бабло. Какое бабло? Бабло самому нужно. Как без бабла, ты чего? Сейчас жизнь крутая. Отдай тебе бабло, ты его пропьешь или проебешь, а зачем? Мне саму сгодится. Ты мне бутылку принеси, блядь. Будем так, как сливы в жопе. Давай, а тебе хоть ящик, у меня есть пару коробочек. Да. Какой тебе? Там три сорта. Березка, потом это, хортица и беленькая. Да какую лучше-то? Напилась я пьяна, не дойду я до дома. О, вот мы бы с тобой спели, если бы въебали. Да с хорошей бы закусочкой, так вообще бы заели. Да. Сидели бы, балдели бы, закусали да попивали. Давай бабло, или будешь гореть. Да ладно, тебе-то бы дал, только немного бы хоть так. Думаешь, я жадный? Нет. Приходи, дам немного. Дайте медный грошек, господин хороший. Алло. Тебе же башку вот шубут скоро. Эй, дурачок. Соленый огурец по тебе плачет. Кто тебе номер хоть дал? Чего ты звонишь сюда? Знаешь как? Соленый огурец забивает сраку. Ну хорошо. А кто номер тебе дал? Чего звонишь? Сусок крови. Кучно, что ли? А? Скучно, что ли, говорю? Да. А номер кто дал? Чего к другим не звонишь? Всегда сюда звонишь, что ли? О. Или здесь веселей? Сейчас облава приедет. А? Мне только вон мачетой раз махнуть по твоей башке, и все, пиздец. Дебил. Да. Ты, Петюшок, опять ты кукарекаешь? Лохматый ты хуй. А, кукарекаешь опять, да? А тебя рота насадит, скоро солдатов рота приедет. Всех евреев будут на клин сажать. У тебя вазелин есть? Знаешь как, соленый огурец забивает сраку. Ты, козел, вазелин есть у тебя? Пиздюк ты, намажь хорошенько, я приду. Не позорил бы нацию, дурачок. Я говорю, я на марш говорю, я приду. Ты скажи адрес, я быстро приду. А? Хозяин на переправе уже ждет тебя. Ты что, боишься, что ли? Трус такой. А? Ты, значит, вафлю хорошо. Ты, вафлер, ты что, боишься, что ли? Если ты такой герой, скажи, куда прийти? Я тут... я приду к тебе. Я тут живу, вот, рядышком. Ну, адрес скажи, адрес. Если ты не трус, скажи адрес. Ты, оказывается, ты трус, козел. Вот ты козел, а? Наших, значит, уже тут ближе дело. Ну, боишься, да? Ты, француз. От Ракульского 2 километра. Эй, француз, ты что, боишься, трус? Я знал, что французы все трусы. Крыса? А, да, да, я и знал. Я знал, что ты трус. А я думал, ты крыса. Ну ты адрес скажи, я тебе покажу, кто крыса, а кто нет. Чё ты боишься? А вот когда в Ракульском встретимся, вот тогда уж будет. Ну давай встретимся, чё ты? Цыганин с Ракульского приедет, тебе выпотрошит. Ты давай, что, встретимся давай, чё ты? Мамашу тоже возьми с собой. Не забудь, обязательно возьми мамашу с собой. Зачем такие слова говорить? 2-13-45. Здоровье нормально? Знаешь как, соленый огурец забивает страху. А тебя рота насадит, скоро солдатов рота приедет. Всех евреев будут на клин сажать. Мне только вон мачетой раз махнуть по твоей башке, и все, пиздец. Хуй соси. Губой тряси. Крыса. Соси коровьи. Да? Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Слушаю внимательно. Здоровье нормально? Внимательно слушаю. Соленый огурец по тебе плачет. Ну еще чего? Говори. Знаешь как, соленый огурец забивает страху. А? Ну говори, говори. Ну соси, значит, вафлю хорошую. Да тебя на пересылке бы, блядь, в Челябинске. Как уделали бабы. Так ты хоть слушай-ка чего? Ты такие вещи говоришь, ты хоть бы встретился тогда со мной. Подскажи, я подъеду. От Ракульского 2 километра. Куда подъехать-то? Давай я подъеду сейчас. Вот когда в Ракульском встретимся, вот тогда уж будет исполнять. Где встретимся? Я тут живу, вот, рядышком. Ну где, куда подъехать? Давай я подъеду. Куда подъехать-то? Крыса. Адрес назови свой. Тебя... Зовут хоть как тебя, скажи. Хоть. Скажи, как зовут тебя. Пообщаемся. Шарапов. Как зовут? Тебе, мать, мне 80 годов уж, пиздюк ты беспутный. Ну пусть 80 годов, я помоложе. Хоть встретимся, поговорим за рюмочкой. Жалко ведь вас, нищета ебаная. За рюмочкой поговорим, где тебя найти-то? Как встретиться с тобой хоть, подскажи. Тебя рота насадит, скоро солдатов рота приедет. Всех евреев будут на клин сажать. Ну ладно, насадят, а насадят. Мне с тобой хочется пообщаться. Сусок. С тобой пообщаться не по телефону, а поговорить хоть. Сейчас облава приедет. Куда приехать-то? Сусок ты коровий, кликуху тут надо обмывать. Куда приехать, ты мне скажи? Кликуху принял? Принял. Лохматый ты хуй. Куда приехать, ты мне скажи сейчас вот тебе, куда приехать? На зоне знаешь, как делать с таким добулдуном? Ну... Узнаем, как сделать. Да ты скажи, куда подъехать, я подъеду, мы с тобой поговорим. Че ты по телефону-то боишься, что ли, ты, или что? Знаешь как, соленый огурец забивает страху. Я говорю, ты что, боишься, что ли? Зачем звонишь тогда, если боишься? Боишься, так не звони тогда. А не боишься, так скажи, где хоть ты находишься. Я подъеду, поговорим. А вот приходи на княж по госту. Куда? Ой, как сердишься, ба. Ну куда подъехать мне? Я на машине сейчас подъеду. В любое место. Кто? В любое место подъеду, говорю, на машине. Называй адрес. От Ракульского 2 километра. Там нет деревни от Ракурского, 2 километра. Нет там деревни. Лопаты есть? Лопаты? В лопаты приехать? Ага. Ну, а куда, на какую улицу? Лепец какой-то такой. Крыса! Лохматый ты хуй. Тебе же башку вот шубут скоро. Эй, долбоёб, блин, чё хочешь, заебал ты уже, блин, петух. Заставка. Чё хочешь, тебе чё, другим звони, да чё, других номеров нет, я тебе другие номера тоже дам, эй, педик. Да. Педик? Заставка. Слышишь? Солёный огурец забивает, страху. Своей маме забьёшь, хорошо? Долбоёб, блин. Знаешь как? Солёный огурец забивает, страху. Пиздюк ты, вот и. Алло. Знаешь как? Солёный огурец забивает, страху. Ты чё, пёс, блядь, куда звонишь-то, сука? Солёный огурец по тебе плачет. Ты гандон ебливый, блядь, ёбаный рот, ты куда звонишь-то, сука? Мне только вон мачетой размахнуть в твоей башке, и всё, пиздец. Ты гандон, я тебя вычислю, блядь, буду выебу тебя нахуй, понял? Ты педрила, блядь, ебливая, блядь. Ещё раз позвонишь, сука, смотри, блядь, котлина, блядь. Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Значит, до этого ты начнешь хулеть, как коровье вымя. Как коровье вымя? Петушок. Петушок, золотой гребешок. У вас жена тоже сдохла. Хватит, блин. Ты хоть звонить скучно не будет, слушай. Кроме тебя никто не звонит на этот домашний. Кроме него, Лила, никто не звонит сюда, отвечаю. У вас давно кожа сдохла? Что, долбень? У вас давно кожа сдохла? Ты долбень, хоть звони, скучно. Когда ты не звонишь, скучно бывает. Хоть звони, петушок. Знаешь как? Маме привет передай своей. Да. Тебе сказали, вазелин приготовь. Вазелин приготовь, приходи. Задницу смажь свою вазелином. Цыганин Шакуль. Сейчас не до тебя, слышишь? Попозже позвони, петушок. Отправь. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Маслица, головушка. Слышишь? Вазелин возьми, попозже позвони. Жалко. Сейчас времени нету, Давай. А? Времени нет, сейчас попозже позвони, хорошо? Ты сначала успокой своих проституточек. Каких проституточек, петушок? Дурак, блин, давай. Шарапов!